Три дня назад. Я все же зашла к маме в спальню. Она по-прежнему лежала в одном положении и не двигалась. В голове промелькнула мысль, что с ней что-то случилось. Меня бросило в холодный пот. «Мам?» Мать не отвечала. Я обошла кровать и наклонилась. Глаза у нее были закрыты. Потрясла ее, чтобы разбудить. Меня накрыла паника. Мама не реагировала. Толкнула ее второй раз. Она резко открыла глаза, вздрогнув, очевидно, крепко спала. «Ты меня напугала», — заявила я ей. «Ты сегодня хоть что-нибудь ела?» Мама покачала головой, но не произнесла ни звука. «Надо покушать. Давай я тебе принесу сюда». Она снова закрыла глаза и осталась в той же позе. Снаружи уже стемнело. После шести хоть глаз выколи, улицы почти не освещались, к тому же пурга накрыла город. «Да что это с этой погодой?» — проворчала я. «В Питере бывают метели, но здесь ощущение, что вся зима на планете направилась именно в это место». В микроволновой печи я разогрела куриный бульон. Отрезала ломтик черного хлеба и намазала его сливочным маслом. Мама всегда так ела. С любым горячим блюдом, будь то суп или второе. Вскипятила чай с бергамотом и выжала лимон. Маме нужны силы, а мне кто-то живой. Пришлось оставить все на тумбочке и взять молчаливое слово с матери, что когда я вернусь, она съест все. Затем умоляла ее съесть хоть пару ложек супа. Но я обошлась самым малым — глотнуть чаю. Разговаривать с самой собой меня очень раздражало. Даже подумывала прикрикнуть на мать, но она потеряла любимого мужа. Не стала давить. Сообщать о пропаже Ани я тоже не намеревалась. Она и так подорвана. Я и себе налила чай и уселась в папино кресло-качалку. Не найдя пульт от телевизора, я встала и переключила вручную. Шла передача про непонятных людей, проверявших своих родных на ДНК-тестирование. Я зациклилась на одной точке прямо под надписью телеканала и погрузилась в раздумья. Как скоротечна жизнь. Еще несколько лет назад я не думала о будущем, а жила эмоциями, строила планы на выходные, гуляла, любила. Не знала вкуса потери и последствий утраты. Мне казалось, родители вечны, сестра всегда будет рядом, а Ваня... Сейчас я в одиночестве смотрела дурацкую передачу, свернувшись калачиком в кресле моего покойного папы. И мне вспомнились слова Вани. «Ты должна оплакать отца». Я хотела, правда. Но даже самая скупая слезинка не выступила из глаз. Внутри меня огромная дыра, пустота. Да, однозначно я опустошена. Во мне нет больше жизни. Я горевала по-своему, без слез, истерик и причитаний. Горевала душой. Во мне живы лишь воспоминания об отце. О его щетине, которой он колол мои щеки при объятиях. О его одеколоне с резким дубовым запахом. О его улыбке и чувстве юмора. О его любви к спорту и перепадам настроения. О его историях про пациентов и больницу. Он жил во мне. Когда эти мысли окружили меня, я все-таки прослезилась. Мне хотелось кричать, но я кричала в себя. Глушила душевную боль, от чего безумно разболелась голова. Пришлось встать и выпить обезболивающее. Еще бы выпить таблетку от вины, залив алкоголем. Я виновата перед отцом. Обижалась на него все эти годы, предав его и оставив в одиночестве. Но он ведь тоже хотел нас бросить. Я сделала это первое, а он даже не знал, почему. И не узнает. Никогда не узнает. Я уже почти задремала, когда услышала поворачивающийся ключ в замочной скважине. Почти провалилась в сон, но все еще думала, что звуки реальны. В прихожей что-то упало, и я подскочила. «Аня?» Часть меня верила, что сестра вернулась. Я встала и медленно подкралась к двери гостиной. Что-то внутри подсказывало проявить осторожность. Прислушалась. Тишина. Выглянуть из-за двери или сразу выйти? Страх парализовал мое тело. Я осталась стоять в гостиной за дверью и практически не дышала. Какие-то шорохи на кухне. Может, мама? А когда она успела бы проскочить? «Мам, это ты?» Полная решимости, даже не знаю, откуда она так быстро появилась, я последовала на звук. Внезапно горячая рука сдавила горло. Кто-то схватил меня сзади и душил. Я брыкалась, пыталась вырваться, но нападавший был сильнее меня. Когда я начала хрипеть, кто-то отпустил меня и толкнул к стене. Я ударилась затылком и в глазах потемнело. Придя в себя, увидела перед собой громилу в маске. Его глаза горели ненавистью. Он тяжело дышал. Мне было так страшно. Хотела закричать «Мама!» Почему она не услышала борьбу? Ей настолько все равно, что происходит? Я была слишком слаба, чтобы понимать, кто это передо мной. Он держал меня, навалившись всем телом. От этого мне стало еще хуже. В голове вспыхнул вулкан мыслей о прошлом, будто Андрюша прижимался ко мне, издавая мерзкие звуки. Этот кто-то подставил палец к тому месту, где под маской были губы, и жестом показал молчать. Я послушалась. Не знаю, почему. Могла бы двинуть ему между ног, завизжать, кинуться в подъезд и ломиться к соседям. «Где заход?» «О чем он говорит? Какой заход?» Я подняла брови и удивленно уставилась на него. «Последний раз спрашиваю. Где заход? Ты что, сука, срубила его?» Голос Амбала звучал, как скрежет по стеклу. «Какой заход? О чем речь?» «Ой, не вешай мне лапшу на уши, сука! Неделю назад тебе дали наличку на железобетон. Выхлоп где?» Я помотала головой, не понимая, о чем он говорит и чего хочет. Амбал отпустил меня, и я стекла по стене. Комок в груди не давал ничего сказать, я обливалась холодным потом и молчала. «Так и знал, что будет слив. Я же говорил ему. Ты понимаешь, ты попала на бабки. Ты долбаная сука. Неужели нельзя было подождать? Мой начальник не любит, когда его кидают. Но ты решила загробастать себе. Вот черт, черт, черт!» Он пнул комод в прихожей, и стационарный телефон с грохотом упал на пол. Сейчас я мечтала, чтобы мама не услышала шум и не вышла. На часах было около 9:30. Я вспомнила, что Ваня должен был закончить в 9 и зайти ко мне. Где же он? «Пожалуйста, я не понимаю. Какой заход? Я не Аня». «Ты чё из меня идиот делаешь, дрянь? У тебя время до завтра. Найди бабло, или я тебя порежу». Амбал скрылся в темном подъезде. Я сидела, прижимая колени к груди, и раскачивалась. Меня чуть не убили, приняв за сестру. Что она натворила? 8 лет назад. Никто не знает, когда наступит момент одиночества. Сначала тебя окружают люди, их много. Они прыгают вокруг тебя, лебезят и пытаются подражать, пока ты удобен и нравишься им. Но когда ты меняешься, говоришь «нет» или становишься неудобным, они исчезают. Алла перестала быть той звездочкой, за которой тянулись девчонки. Она ходила в одном и том же, потеряла вкус к жизни, заплетала волосы в пучок и замкнулась в себе. Никто не стал вытягивать ее из болота, в которое она загнала себя сама. Даже Ваня. В его глазах она стала предательницей, бросившей его девушкой, его бывшей. Из-за поступления в колледж он практически не высовывался из дома. Вступительные экзамены отнимали все время. А до отъезда Аллы в большой город оставались считанные дни. Ее приняли в университет на факультет управления бизнесом без экзаменов. Блестящие успехи в школе и большое количество наград на олимпиадах дали ей возможность пройти на бюджет. Ее ждало прекрасное будущее с ужасным прошлым. Ваня не имел представления о кошмаре, пережитом Аллой. Он не знал, что его лучший друг убил жизнерадостность в любимой девушке. Он не замечал зависти в лучшем друге, который, довольствуясь малым, решил полакомиться другой, но перепутал. Он не понял, что глупое стечение обстоятельств изменило столько жизней. Ваня скучал. Скучал по любимой. Скучал по запаху ее волос, по ее нежным пухлым губам, по ее смеху и глупым шуткам. Он тосковал по тому, как трепетно Алла произносила его имя. Он скучал. На душе кошки скреблись, раздирая его изнутри. Ваня искал причины ее поведения. Ему сложно поверить, что любовь, длившаяся 6 лет, разлетелась на осколки, оставив колотую рану в душе. Он видел ее взгляд, когда гладил волосы и целовал. Он слышал ее обещание, что она всегда будет с ним. Они строили планы после школы, обсуждали, как справляться с трудностями отношений на расстоянии. Ваня успокаивал Аллу и обещал, что будет любить ее, даже если она уедет на другой конец света. А Алла клялась всегда быть ему верной и приезжать на каникулах. Они уже расписали дни наперед, когда и во сколько будут посылать друг другу письма, звонить и даже навещать. Они смеялись, целовались и надеялись на вечную любовь. После всего этого разве может человек так быстро разлюбить? Ваня ринулся к шкафу и выдвинул ящик. Под тетрадями лежала самодельная открытка от Аллы. Он раскрыл ее и прочитал надпись еще раз. «Я буду принадлежать только тебе. Всегда». Ваня тысячи раз видел эти слова. Он выучил их так, словно это был его девиз по жизни. Он даже подумывал сделать татуировку, сохранив почерк Аллы. «Она обязана объяснить мне, что происходит. Она должна сказать мне это в глаза». Парень сунул открытку в карман джинсов и заторопился. Ему необходимо увидеться с Аллой. «Сейчас». «Личность установили?» «Еще нет». Подполковник Михайлов с осуждением посмотрел на сына, но промолчал. Андрей втянул голову, приподняв плечи. Он знал, что отец злится. «Нужно поймать того, кто это сделал. Район с меня шкуру сдерет, когда пронюхает о случившемся. Мне им доложить нечего. До конца дня необходимо узнать, кто эта женщина». Отец Андрея встал с места и с важным видом уставился в окно. «Да, подполковник». Мужчина всегда обращался к отцу по званию, когда тот становился слишком серьезным. Отношения отец-сын в такой момент исчезали. «Старший следователь работает на месте, и...» Отец перебил сына. «На кой мне этот чертов следователь, когда ты начальник группы? Повлияй на своих подчиненных, чтобы пошевелили задницами и установили личность. Собери мне полную картину. И к 6 вечера доложи». Через минуту капитан уже набирал телефон криминалиста. Долгие гудки начали изрядно раздражать мужчину. Он промчался мимо дежурного, но остановился в дверях. «Когда Егоров появится, сообщи мне». Дежурный молча кивнул. В попыхах Андрей оставил в кабинете отца папку с другими делами, но возвращаться не стал. Уже около автомобиля он полез в карман за сигаретами, но пачка оказалась пустой. Он сжал ее и бросил под машину. «Капитан Михайлов, прокомментируйте, как идет расследование. Вы уже установили личность?» Снова послышался уже знакомый мерзкий голос журналистки. И когда же она отвяжется от него? «Я уже говорил вам, никаких пояснений не ждите. Все в свое время». Андрей запрыгнул в автомобиль и поторопился завести его. Двигатель слегка промерз и не заводился. «Давай, чертова колымага!» Журналистка постучала в окно капитану, но тот не отреагировал. Он давно научился игнорировать падких на сенсации проныр. Когда машина наконец взревела, Андрей выжал сцепление и нажал на газ, не дав автомобилю прогреться. С ужасным скрипом старушка двинулась с места. Андрей ехал и думал о теле. Он не мог припомнить никого, кто мог бы походить из местных на эту девушку. Одежда обычная и неприметная. Цвет волос скорее светлый, чем темный. Фигура стройная. В кармане зазвенел телефон. Кто-то прислал сообщение. «Пальчиков в базе нет. Возникли сложности. Пытаюсь установить личность по-другому. Кто вызвал Борисыча?» Капитан бросил телефон на пассажирское сиденье и выжил газ за 90. Улицы оживились, прохожих стало больше. Общественный транспорт следовал привычному для пассажиров маршруту. Когда мужчина выскочил на перекресток, почти на красный свет, не замечая ничего вокруг, водитель старых «Жигулей» посигналил ему и даже выкрикнул что-то бранное, погрозив кулаком. Тогда Андрей врубил мигалку и пронесся мимо, довольно ухмыляясь. Он остановился около стадиона на противоположной стороне от завода, где было совершено преступление. Пошарил в бардачке и нашел полупустую пачку Винстона. Сойдет. После первой долгожданной затяжки Андрей откинулся в кресле и немного приоткрыл окно. Морозный воздух проник в салон. Печка не справлялась со своей задачей, быстро отдавая тепло улице. Но мужчине было все равно. В его голове творился бардак. Мысли о Бали и ее словах, о пропаже сестры, не покидали его. А что, если в этот раз она не загуляла? Он прекрасно знал, с кем была связана пропавшая девушка. 3 дня назад. Если не участвуешь в жизни близкого тебе человека, то откуда тебе знать о его проблемах? Ты удивляешься, нет же, поражаешься, когда всплывают плохие вещи, словно лопнувшие вены заливают все кругом. Правда о жизни моей сестры испачкала меня кровью. Когда напавший на меня мужчина ушел, я заперла дверь и просидела неподвижно полчаса. Я поняла это, потому что обратила внимание на часы. Уже было 10 вечера. Перед нападением они показывали половину. Вани до сих пор нет. Я кое-как нашла в себе силы подняться. Страх парализовал меня, словно я мелкая букашка, угодившая в паутину огромного, я бы сказала, гигантского паука. Ноги онемели, и руки тоже. В горле пересохло, и первым делом я добралась до кухни и залпом выпила стакан воды. Привкус отдавал железом, как если бы я надкусила губу и почувствовала кровь на языке. Дотронулась пальцем до губы. Так и есть. Кажется, она треснула от сухости. Я вспоминала, где оставила мобильник, когда дверная ручка сильно задергалась, будто кто-то ломился с той стороны. Я вздрогнула. Если тот урод вернулся, то я в полной заднице. Прокравшись на цыпочках к входной двери, аккуратно встала на носочки и заглянула в глазок. В темноте ничего нельзя разглядеть. Еще и нет света. Замечательно. Ручка заходила ходуном, стук повторился, и за ним послышался знакомый голос. «Ваня». Я отперла дверь и кинулась ему на шею. «Что случилось?» Он отодвинул меня. «Все в порядке? У тебя кровь?» «Ваня!» Зарыдала я, уже не боясь разбудить маму. Мне вообще казалось, даже если бы меня изрезал маньяк, она бы и пальцем не пошевелила. Как можно было не услышать громилу? Ей настолько все равно. «Алла, что случилось? У тебя такой вид, будто ты смерть увидела». Ваня резко опустил взгляд и бросил пакет на пол. Я и не заметила, что в руках у него что-то было. Прости, неудачное сравнение в силу последних событий. «Тут...» Заикаясь, попыталась объяснить, что произошло, но я никак не могла надышаться. Жадно хватало воздуха ртом и не могла вымолвить ни слова. «Успокойся, иди сюда». Он прижал меня к себе. «Тише, девочка моя, тише, я здесь». Мы уселись прямо на пороге, облокотившись о дверь. Ваня гладил меня по голове, а я продолжала реветь. Он достал из кармана платок и протянул мне. «Мне так страшно!» Я высморкалась. «Какой-то мужик вломился сюда и угрожал убить. Сказал, что я должна вернуть какой-то заход. Я даже не поняла, о чем идет речь. Он схватил за шею и повторил, что если не будет денег, то меня пришьют. Уже и не помню, что еще он сказал. Какие-то непонятные жаргонные слова. Железобетон, выхлоп». Дыхание приходило в норму, но иногда проскакивали прерывистые вдохи. В тишине дома отчетливо звучали часы. И я. Мощный поток мыслей обрушился на меня, поглощая с головой. Жизнь — это весы. Вот я, успешная и красивая девушка, живу в роскошной квартире, меня окружают не менее красивые мужчины. Из проблем, что съесть на ужин, чтобы не растолстеть. А вот уже другая я. Сижу на полу в прихожей родительского дома в объятиях бывшего парня. Похоронила отца, сестра пропала. Мать медленно умирает от тоски, мне угрожают. Какими же хрупкими бывают человеческие жизни? «Расскажи подробнее, что произошло». Бархатный голос Вани успокаивал меня. «В дом ворвался мужчина. Я не видела его лица. Он был в маске, сказал, что ищет какой-то заход». «Это героин». Я выпучила глаза. Поверить не могу, что сестра вляпалась в такое дерьмо. «Ты сейчас не шутишь?» Ваня потер лоб и вздохнул, будто знал что-то, чего не знала я. «Я уже ловил твою сестру на этом. Вернее, вытаскивал из болота, в которое она провалилась». «Что?» Я подскочила в ужасе. «Моя сестра — дилер?» Она где-то полгода назад заявилась ко мне в ресторан и попросила занять крупную сумму денег. Я опешил, у меня не было столько, даже на счету. Я не особо много поднимаю с продажи кулинарных шедевров. Люди в нашем городе не простой закалки. Им удобнее самим налепить пельмени, чем платить 500 рублей за блюдо весом 300 грамм. Ваня тоже поднялся, и мы перебрались за кухонный стол. Руки дрожали, но я должна была занять себя чем-нибудь. Поставила чайник, а Ваня продолжил рассказ. Я отказал ей. Откуда у меня почти полляма? «О, боже!» То же самое сказал и я. Был совершенно обескуражен, точно так же, как и ты сейчас. Но я заложил ресторан, чтобы ее спасти. Она была в полном отчаянии. Приходила каждый день и умоляла помочь, иначе ее прирежут. «Ты решился заложить самое дорогое, что у тебя есть? Но почему? Почему она не позвонила мне?» «Ты же сама сказала. 8 лет тишины. Родители ничего не знали. Мне стало жаль ее, и она твоя сестра». Я уронила голову на руки. Какая же она дура! Если бы Аня стояла рядом, я бы ее придушила. Точь в точь, как душил меня этот урод в маске. И вот опять она вляпалась. Я истерически засмеялась. Даже показалось, что у меня задергался глаз. Я дал ей денег. Она обещала больше так не делать и все вернуть. До единой копейки, Ванюша, обещаю, ты только помоги. Он же с меня 3 шкуры сдерет. Она хоть что-то отдала? Ваня хмыкнул, но ничего не ответил. «Я верну. За нее. Черт! Я стукнула кулаком по столу так, что звякнула крышка сахарницы. «Это еще не все. Ваня выглядел так, словно собирался с мыслями высказать самую большую тайну. «Есть кое-что. Главная причина, почему я помог ей. Потому что виноват перед тобой». 8 лет назад. Ваня мысленно отрепетировал слова, которые он скажет своей Алле, чтобы убедить ее не расставаться. Слово «бросать» ему не нравилось. К тому же он не хотел стать тем, кого за спиной называли бедняжкой. Ваня был уверен, что должна существовать веская причина, почему Алла так сильно отстранилась от него и стала холодной. В глубине души тлела последняя надежда, хотя Ивану известно, какой бывает Алла в своих твердых убеждениях. Если уж она что-то решила, крайне сложно ее переубедить. Ревность казалась ему самой глупой преградой, о которую их отношения могли споткнуться. Неужели Алла приревновала к своей сестре, когда сама же и согласилась на шутку? Ваня выпил на выпускном и не обратил внимания на маленькое такое различие, с помощью которого другие могли понять, кто Алла, а кто Аня. У Аллы чудесная родинка справа от левого глаза. Ваня всегда ее замечал. Он и без этого видел большую разницу между девочками. Алла была всегда сдержаннее и решительнее. Вымеренно подбирала слова и имела холодный разум. Ему казалось, у нее аккуратный подбородок, не такой квадратный, как у сестры, и немного больше глаза. Хотя разницу было сложно уловить. У Ани эмоции били не то ключом, что ключом, гейзером. Такие разные сестры. Всегда жизнерадостная и рискованная Аня и его милая правильная Алла. Она умела заводить дружбу со всеми. И так же быстро разочаровываться в друзьях. Но в нем никогда. Их идеальные отношения сулили только благополучие. Да что мелочиться. По ним можно было писать диссертацию. Такими Ваня видел их отношения. Чушь полная, расходиться вот так просто. Ваня остановился в шаге от дома, где жили сестры. Он колебался. Вся решительность, которая вела его прямиком к Алле, чтобы выяснить причины, рухнула, исчезла. Несмотря на жаркий день, его знобило. Словно ветер пронизывал до дрожи. Алла ясно дала ему понять, что разлюбила. «Зачем пришел умолять ее? Унижение — удел слабых!» — прошептал он и закрыл на мгновение глаза. Ваня быстро прогнал навязчивые мысли и вошел в подъезд. Он пристально смотрел на дверь и готовился постучать. Все решится. Сейчас или никогда все решится. После долгого ожидания Ваня постучал снова. Уже собрался уходить, но сделал последний такой важный шаг. Дернул ручку. Дверь с легкостью открылась. Приятный аромат духов Аллы навеял грусть. Неужели для него все было кончено? «Алла!» — окликнул ее Ваня и зашел в квартиру. Она стояла в проеме комнаты и удивленно посмотрела на него. «Алла, я пришел поговорить». Он вскинул руки вверх, будто сдается, и продолжил. «Я скучаю, любимая. Ты мне нужна, как воздух». Она замерла, едва дышала. «У нас было столько планов. Не говори, что все впустую». Ваня огляделся. Он ожидал, что вся семья, услышав его признание, кинется подслушивать и выглядывать из комнат. Но Алла была одна. Она словно прочитала его мысли. «Они уехали. Все трое. Я одна». Ване показалось, что голос девушки звучал мягче, чем при их последнем разговоре. Если она уже не дулась на него по непонятным причинам, то у него есть шанс. В сердце ёкнуло, и последний маленький уголек вспыхнул. «Поговорим?» Алла кивнула и прошла в комнату. Ване оставалось лишь сбросить сандалии и последовать за ней. Она робко смотрела на него. Его дыхание касалось каждой частички ее тела, проникая в душу. Нежные прикосновения пробуждали самые сильные желания. Ее не пугало, что вот-вот могут появиться родители и сестра. Она знала, что их не будет до позднего вечера. Они уехали в соседний город. «Я не знаю, почему ты злишься на меня, но я так скучаю». Девушка приложила к его губам указательный палец, чтобы он замолчал, и наклонила голову направо. Он придвинулся ближе и поцеловал ее в шею. Руками провел по спине и остановился на талии. Она содрогнулась под его сильными руками. Этот момент настал. То, чего она хотела больше всего на свете, с тех пор, как увидела его в 5-м классе. Издав томный вздох, она прижалась к нему, не желая расставаться с ним ни на минуту. Она заметила, с какой неуверенностью он расстегивал пуговки на ее халате. «Я хочу», — прошептала девушка и положила ладони на его теплые руки. «Уверена?» — девушка кивнула. И Ваня расстегнул последние 3 пуговицы. Алла предстала перед ним обнаженной, такой чистой и невинной. Он долго не мог поверить, что этот день наступил. День, когда их с Аллой любовь станет крепче и взрослее. «Я просто хотел...» «Тише», — едва слышно прошептала она. «Не сейчас». Девушка забыла обо всем на свете. Она жаждала того, кого любила всем сердцем. Ваня был нежен с ней и осторожен. Каждый раз, когда касался ее, вопросительно смотрел ей в глаза, будто ждал разрешения. Разглядывал маленькую родинку и гладил рукой по щеке. Она молча кивала и закрывала глаза от наслаждения. Ваня мечтал о Балле с тех самых пор, как перевелся из другого города и попал в класс, где учились близняшки. Он заметил русых девчушек неописуемой красоты, а когда одна из них ему улыбнулась и сказала, что отныне он будет сидеть с ней за одной партой, он тут же влюбился. Прибежал домой и прокричал родителям, что собрался жениться на любви всей его жизни. А родители посмеялись, не обратив внимания на всю серьезность намерений сына. А теперь Алла стонала от его прикосновений, а он возбуждался еще сильнее. Он осторожничал, боясь, что может причинить ей боль. Ведь в первый раз девушкам всегда неприятно. Он прочитал все журналы отца с различными статьями о сексе. Он знал, что фильмы искажают реальность, и поэтому нервничал в 2 раза сильнее. Но реакция его любимой девушки — высшая награда для него. Ваня навалился сверху, тяжело дыша. Алла закрыла глаза и напряглась. Одним движением парень вошел в девушку. Она застонала, и чтобы унять громкие вырывавшиеся звуки, прикусила руку. Ваня почувствовал, как внутри горячо. По телу разливалась адреналиновая лава. Он ощущал приятное покалывание и сильное эмоциональное извержение. Будто вся чувствительность собралась в одном месте между ног и вот-вот взорвется. Толчок, еще один. Давление усилилось. Ваня застонал над девушкой и зажмурил глаза от палитры чувств. Жжение, боль, затем чувство насыщенности и слабость. Ноги затряслись от оргазма. Когда первый и такой важный раз для Вани и Аллы завершился, он, потный и липкий, улегся рядом и не мог оторвать взгляда от нее. Она достала салфетки и, стесняясь, отправилась в ванную, обернувшись в халат. Ванька распластался на простыне, довольный и расслабленный. Теперь-то Алла не уйдет от него. Они всегда будут вместе. Поженятся и родят много детей, как и мечтали. Даже если она уедет в Петербург, они будут видеться на каникулах. Он отучится в местном колледже, построит свой бизнес и купит ей дом. Девушка вернулась из ванной, светясь от счастья. «Думаю, мне пора убегать, пока твои родители и сестра не вернулись. Если они застукают нас и смятую постель, нам не поздоровится». Ваня широко улыбнулся, схватил ее за руку, потянул Аллу к себе. Она упала рядом и прижалась всем телом к Ване. «Их не будет еще очень долго. Они поехали за шмотками для Ал...» Она прикусила язык. Ваня подпрыгнул на месте и пристально посмотрел на девушку. Под левым глазом справа растеклась та самая родинка, по которой он отличал девочек. Внутри все замкнуло от напряжения. Не может быть. Как он мог так обмануться? Опять? Второй раз теперь уже совершенно непростительный. Он всегда умел их различать. Даже по манере говорить, одеваться и выражать свои мысли. По улыбке, с которой заходила в класс Алла, и по ворчливым морщинкам Ани. Неужели это... Он так мечтал помириться с девушкой, что совсем потерял бдительность. «Не говори мне сейчас, что ты...» Ваня не смог даже произнести ее имя. Только что он был на седьмом небе от счастья, но теперь весь его мир рухнул. И тот единственный уголек надежды, который должен был разгореться после любви, потух. Это конец. Конец всему. Конец его жизни. «Да», — резко ухмыльнулась Аня, и уголки ее рта искривились злобной дугой. На лице застыла надменная гримаса, и через секунду она уже изобразила невинный вид. «Я здесь ни при чем, Ванечка. Ты сам подумал, что подумал. Я даже ничего тебе не сказала». Но и не призналась. «Вот я осёл. Как я мог? Как я спутал тебя с Аллой? Ты же...» «Что?» «Ты не такая. Ты...» «Вот чёрт!» Ваня рвал и метал от злости на нее, на себя и на всю ситуацию. Он встал с кровати и начал спешно собираться. «Иди сюда, любимый. Нам же было хорошо 5 минут назад». Аня лежала на кровати и наблюдала за Ваней. «Ты сумасшедшая. Как ты могла поступить так с сестрой?» «А что мне оставалось делать?» Аня села. «Ты меня не замечал в упор. Только Алла на уме. А я любила тебя с самого твоего появления. На выпускном я почувствовала что-то между нами. Всегда чувствовала». «Она твоя сестра. Ты переспала с парнем своей сестры. Ты больная». «Не кричи на меня». Девушка ощетинилась. Она сложила руки на груди и стиснула зубы. «Я думала, что ты Алла. Зачем ты нарисовала родинку? Ты в ее халате. А ну снимай его, чёртова психопатка!» Ваня подбежал к Ане и стал сдирать халат с ее голого тела. Она смеялась истерично, по-дьявольски. «А я думала, что ты не просто так смотрел на меня на выпускном. Сдается мне, каждый думал о своем». Ваня толкнул ее, схватил свою футболку и обувь и, надевая на ходу, выбежал из дома, хлопнув дверью. Аня поднялась и прошла в ванную, довольная собой. Смыла родинку, убрала с лица радость победы и вернулась в спальню. Ей нужно было стереть следы Ваниного присутствия. Она понимала, что он ни за что на свете не расскажет Алле о том, что сегодня произошло. Но она уже чувствовала победу. Он дал ей повод, она им воспользовалась. В комнате воздух трещал от количества разных эмоций. От восторга, что Ваня хоть и на мгновение принадлежал ей. От обиды, что он так и не понял, почему она сделала это. От зависти, ведь Алле достался лучший в мире парень. От радости, что Аня смогла вкусить этот нектар быстрее сестры. Аня достала свою записную книжку и в середине отметила дату кружочком. Написала свое имя и Ванина, обвела в сердечко, наклонилась и поцеловала его. «Этот триумф когда-нибудь повторится?» — подумала девушка. Сейчас. По дороге в морг Андрей курил одну сигарету за другой. Утреннее похмелье почти сошло на нет, и у капитана возникло желание засесть где-нибудь в ресторане и выпить стакан другой дорогого виски или бренди, теряясь в мыслях о бывшей жене или Алле. С тех пор, как он встретил ее в стенах полиции, мужчина не мог прогнать мысли о ней из головы. Образ девушки засел в голове. Он даже испытал легкое возбуждение, когда смотрел на нее. А сейчас воспоминания погружали Андрея в экстаз. Несмотря на колкое чувство вины, он в глубине души ликовал, что был с Аллой. Если пригласить ее на свидание, она согласится. По ее лицу не скажешь, что держит на меня обиду. Мужчина свернул влево, резко выворачивая руль, и заднюю часть машины занесло. Колесо попало в сугроб и застряло. «Чёртова старая колымага!» Изо рта капитана вышел дым, словно вулкан взорвался. Он сжал губами фильтр и вышел из машины. «Возни на полдня!» Капитан прислонился к багажнику и потер лоб. Раздражительность вскипала внутри, будто чайник на газовой плите. Он поднял голову и увидел несколько молодых парней, которые стояли напротив и что-то громко обсуждали. Один из них поглядывал на полицейского и не стеснялся театрально смеяться, как бы намекая, что он обсуждает именно его. Капитан докурил, метнул окурок в сугроб и достал из багажника дорожную лопату. Через 40 минут он уже вел автомобиль и не рисковал жать на газ. Проезжая мимо дома, где жили близняшки, он вспомнил разговор с Ваней после отъезда Аллы. «Андрюха, я такой дурак. Я сломал свою жизнь. Да, Алла странная. Ее как будто подменили. И я злился на нее, потому что она не объясняла причину нашего расставания. И что это за оправдание такое? Я тебя больше не люблю. Такого не бывает. Я пришел к ней домой, хотел потребовать объяснений, но она словно переменилась снова. Затащила меня в постель. Я так обрадовался, что не заметил главного». Челюсть у Андрея отвисла. Ваня овладел Аллой почти сразу после их секса под трибунами. «А это была Аня! Прикинь!» Ваня стукнул себя по лбу и в отчаянии взревел. «Я такой придурок!» «Как это? Ты перепутал сестер?» Хотя Андрей ликовал внутри, он прекрасно держался и не подавал вида, что сам попал в такую же ситуацию. Ему очень хотелось в порыве эмоций признаться Ване, что он также облажался, но сдержался и только сжал кулаки. «Да». Уже около участка на телефон Андрея пришло сообщение от судмедэксперта с просьбой поторопиться, потому что ему есть что сказать. 3 дня назад. «Ты сейчас о моей сестре говоришь?» Я закрыла рот рукой. «Именно». «Ты... я не...» Мне сложно было подобрать слова, и я выбежала из кухни. Ваня последовал за мной. Я слышала, как под его весом прогибались половицы. Он нашел меня в гостиной. Я сидела на диване и раскачивалась. «Этого не может быть. Просто не может быть. Аня на такое не способна. Я тебе не верю, она моя...» «Сестра. Я знаю. Я бы не стал тебя обманывать». Наступила тишина. Я уставилась в одну точку, пытаясь осмыслить слова Вани. Думала о том дне 8 лет назад, когда вернулась с родителями домой, и Аня была в приподнятом настроении. Она шутила и прямо-таки летала. Я подумала о маме, которая лежала в постели, горюя об утрате и не подозревая о пропаже дочери. Мама понятия не имела о том, что ее дочь, с которой она жила уже 26 лет, способна на предательство. В моей голове не укладывалось, что родная сестра способна на мерзкий поступок, что она настолько подлая, улыбалась мне после того, как отдалась моему парню. Парню, которого я любила. Меня накрыло отвращение. «Когда я найду сестру, убью ее сама», — тихо произнесла. Мой голос был твердым и решительным. «Это моментные эмоции. Все пройдет, ты успокоишься, как и я. Думал, что разорву ее на куски, но нет. Как видишь, я тюфяк. До сих пор помогаю ей». Мы снова замолчали. Я не хотела отвечать и предпочла игнорировать его. А Ваня думал, что диалог между нами все еще строился. «Я не стал даже пытаться тебя вернуть после того, что...» «После того, как трахнул мою сестру», — огрызнулась я. Ваня стыдливо опустил глаза и продолжил. «Я не смог простить себя. И до сих пор не простил». Я ненавидела себя за разрушенные отношения. Но совершенно не знала о том, что случилось между сестрой и моим парнем, бывшим парнем. Я злилась лишь на Аню. Все это время терроризировала себя за то, что так и не решилась рассказать правду. Оказывается, не только я хранила секреты. «Но это произошло после твоего странного поведения, когда ты мне заявила, что между нами все кончено». «Поэтому ты переспал с моей сестрой. Логично». «Не язви. Я так и не смог найти рационального объяснения, почему ты ушла от меня, кроме как...» «Его нет». Ваня посмотрел на меня в недоумении. «Кого?» «Нет объяснения. Я не переставала любить тебя. У меня нет мужчины и не было. С тех пор как...» У меня чуть ли не вырвалась правда. Я хотела рассказать ему о его прекрасном дружке, о том, что ему удалось сломать меня. Нас. «Тогда какого хрена, Алла? Я винил себя. Опустился ниже дна. Я был сломлен и еле вылез из дерьма, в которое погрузился. А ты спокойно жила в своем Питере». «Ах так? Ты один? А я не жила в дерьме». «В каком? С бокалом дорогого вина и собственной квартиркой? Ты ушла по-английски, не дала внятного объяснения. И если бы я не рассказал, ты бы так и жила в неведении. Как бы ни пыталась сдержать слезы, не получилось. Я расплакалась. Боль, будто земляные черви, расползлась, изъедая меня изнутри. Время сказать правду пришло. Раз уж на меня навалилось все это, пора. Ты думаешь, что потерять отца — это не дерьмо? Нет же, это еще какое дерьмо. Но мы все смертные. Рано или поздно каждый будет зарыт в могилу. Помолчала, выжидая подходящего момента, но его не существовало. И я передумала. Я усердно работала и мечтала жить спокойно, а не скрести на гробы. Ты богата. Оплатить похороны отца — это наскрести на гроб? Я не так выразилась. Имела в виду, что если с Аней что-то случится, не готова оплачивать и ее похороны. И своей матери, которая лежит уже второй день и не ест. И прекрати считать мои деньги. Губы пересохли, и я провела языком по ним. Помоги найти сестру. Сделаю, что смогу. Ваня посмотрел на меня, будто хотел что-то добавить, но не стал. Увидимся завтра. Когда Ваня ушел, я бросилась в комнату Ани. Если сестра замешана в чем-то криминальном, я это найду. Должна. Хоть что-нибудь. 8 лет назад. Ваня брел по улицам вдоль старых, уже не функционировавших заводов. Когда-то сотни людей вставали с первыми петухами и шли работать. Они пересекали ворота под песни и покидали заводы в тишине. Когда Ванька был еще совсем ребенком, лет 5-6, он шел с мамой в детский сад. Ему всегда было грустно, когда мама оставляла его за забором ненавистного ему заведения. Он вставал на маленькую лавку и смотрел в окно. Она шла на завод, входила в ворота прямо напротив садика и махала ему рукой. Ване становилось невообразимо тоскливо и страшно. Он всегда думал, что мать больше не вернется за ним. В конце дня мальчик бежал обратно к тому же окну и ждал. Мама выходила из ворот завода и снова махала ему, зная, что сын смотрит. Ванька выдыхал и уже с легкостью на сердце натягивал ботиночки, курточку и шапку. Бежал к матери, сломя голову, забывая сменные вещи. Сейчас он покосился на заводские развалины. У какого-то ребенка тоже могли быть такие чувства. Какая разница, в каком городе? Заводы везде одинаковые. От здания остались лишь стены. Настроение совсем изуродовалось детскими воспоминаниями и Аней. Если Алла узнает, шансов у него нет. Но вина впилась ему в душу, как тигр вцепился в жертву. Она грызла его, заставляя сдаться. Ваня едва волочил ноги. Плакать — удел девчонок. Мужчины слезы не льют. Стиснув зубы, процедил он. Но с таким трудом сдерживался. Мимо прошла тетя Лена, соседка Аллы. Он выдавил из себя улыбку и опустил голову. Ваня сначала решил рассказать Алле правду, но эту мысль он очень быстро откинул, поняв, что останется жить во лжи. Сейчас. Для молодого, по меркам общественности, капитана, да еще и начальника следственной группы, приходилось бывать в морге множество раз. Но сегодня Андрею сложно переступать порог обветшалого мрачного медицинского заведения. На крыльце наледь, ступени развалины, краска облупилась, а вывеска давно выцвела и едва читалась на темно-зеленом деревянном фоне. Морг стоял обособленно от городской больницы, спрятанной в тени голых деревьев. Чтобы добраться из корпуса, где лежат пациенты, нужно выйти на улицу через центральный вход и по нечищенной тропинке пройти 150 метров в полумраке. Даже днем лучи слабо пробивались сквозь деревья. Капитан долго стоял на крыльце и курил. Здесь не так жутко, как он представлял себе, будучи студентом. Серый снег, давно утоптанный врачами, в точности отражал тяжелое небо. Сплошное грязное полотно. Мужчина огляделся, когда послышался скрип снега под ногами, но никого вокруг не было. Мурашки от страха пробежали по всему телу. Гробовая тишина звучит именно так. Подумал он и бросил окурок в сугроб рядом с моргом. Он заметил замерзшую рвоту под деревом и едва подавил тошноту, подкравшуюся к горлу, открыл дверь и вошел в здание. Внутри горел тусклый оранжевый свет. Длинный коридор тянулся в темноту. Лампа горела лишь на входе. Андрей тихонько отер ноги о коврик и пошагал прямо, зная, что ему нужна последняя дверь налево. Глеб Борисович стоял спиной и что-то раскладывал на подносе. Обнаженное тело жертвы лежало на столе, ноги слегка раскинуты, руки вытянуты вдоль туловища, грудная клетка вскрыта. Андрей схватился за дверной проем и закашлялся. Судебный эксперт оглянулся с широкой улыбкой на лице. «О, Андрюша, ты быстро», — пробормотал судмедэксперт сквозь медицинскую маску. Глаза капитана наполнились слезами, он выскочил из комнаты и исчез. Спустя несколько минут вернулся, пунцовый и растрёпанный. «Знаю, вид не из приятных. Помнится мне, ты никогда на таких вылазках не бывал. Твой отец всегда заезжал ко мне на огонек. «Что за запах?» — давясь кашлем, отозвался мужчина. «Да здесь целый букет. На месте преступления разве не было хуже?» Эксперт оставался веселым, для него реакция людей всегда являлась чем-то забавным. «Ужасно. Меня сейчас снова стошнит». Глеб Борисович пододвинул ногой ведро с полиэтиленовым пакетом внутри. «Угощайся», — издевательски произнес он и продолжил копошиться в инструментах. Андрей упал на четвереньки, и его снова вывернуло. В желудке почти ничего не осталось. Мужчина плевался слюной и держался за живот, который сводило от спазмов, которые в спазмах сокращались. Он поднялся на ноги и попытался сделать глубокий вдох. Услышал запах хлора и формальдегида, смешавшийся с кровью. Эксперт сложил ровно, словно по линейке, все инструменты и подкатил стол на колесиках к стеллажу. Снял перчатки и отворил какую-то камеру. Оттуда он достал раствор. «Как ты можешь здесь есть, Борисыч?» «А кто тебе сказал, что я здесь ем? Фильмов насмотрелся?» «Ага. Следствие по телу». «Следствие по телу». Американский телесериал, созданный Кристофером Мёрфи, с Даной Дилейни в главной роли выдающегося нейрохирурга Меган Хант. «Угадал? Там женщина хороша. Ты разве не слыхал, что это опасно? И не гигиенично?» «Согласен». Андрей сделал несколько шагов к столу, на котором лежало тело девушки с изуродованным лицом, и протер лоб платком, достав его из кармана. «Можешь покурить. Вытяжка неплохо работает. Я иногда курю здесь. Но стараюсь выходить в коридор или на улицу, а то табак оседает, потом желто-оранжевые потеки на стенах и инвентаре остаются. Хрен чем отмоешь». Мужчина достал сигарету и подкурил, чтобы перебить запах смерти. «Ну, что добыл?» «Девушка умерла от удара тупым предметом». «Неужели? А я думал, ее отравили». «Не дерзи», — фыркнул пожилой эксперт. «А не то позову вашего странного криминалиста, который ни черта не знает. Еще и вместо меня поставили. Он же не смыслит в работе ничего. Его дело — собирать улики и фотографировать. Мало ли, что он учится там где-то. Он еще не эксперт». «Молчу», — усмехнулся Андрей и сделал еще одну затяжку. «Отправил на исследование материал из-под ногтей, из раны на лице, которую, кстати, нанесли после ее смерти. Сначала тюкнули по голове в районе затылка. Как мы с тобой заметили, на месте преступления был остроугольный камень. Вероятно, он и является орудием. С него мы взяли частички ткани. Нашлись волоски на одежде. Их отправили в лабораторию тоже, чтобы сравнить, принадлежат ли они жертве». «Говоря мы, это ты наш никчемный криминалист?» «Так точно. Сидит в соседнем кабинете, с фотографиями разбирается». Капитан решился осмотреть тело еще раз. Он наклонился над тем, что осталось от лица жертвы, и внимательно изучил края раны, волосы и уши. «Заметил? Сережек нет», — добавил к мыслям Андрея эксперт. «Видишь, вот здесь». Он снова указал пальцем, едва не дотронувшись до мочки. «Царапины. Их стащили. Даже слегка кровь размазалась, если посмотреть под лупой». «Волосы светлые? Пшеничные?» Глеб Борисович покосился на капитана. «Да, волосы светлые». Сердце Андрея бешено заколотилось. Если это она, он знает, кто мог это сделать. Два дня назад. Где-то далеко вибрировал телефон. Казалось, под подушкой. Я открыла глаза. Вокруг темно. В окно падал лунный свет. Часы в комнате Ани показывали далеко за полночь. Пошарив под подушкой, не обнаружила телефон. Вибрации послышались еще раз. В голову пришел ответ на ковре. Я опустила руку и схватила мобильник. Он ломился от сообщений Артема, полных паники, и что мне делать. Мне пришлось быстро пролистать их, чтобы разобраться, в чем собственно срочность. Одна из сотрудниц погибла в автокатастрофе. Черт, этого еще мне не хватало. Но одернула себя, как только мысль успела покинуть голову. Так нельзя, Алла. Печальная реальность вернулась, и я вспомнила, что отца больше нет. Мама. На цыпочках преодолела коридор и толкнула дверь в спальню. Мама лежала все так же неподвижно. Я даже разозлилась на нее, что она позволила себе страдать, не замечая всего ужаса вокруг. «Мам!» — громко позвала ее. Она не шевельнулась. В три шага я преодолела комнату и заглянула. Мама лежала с мраморным лицом. Ни один мускул не дрогнул. «Мама!» — мне хотелось плакать. «Ты должна встать и поесть! Нельзя так издеваться над собой! Ты медленно себя убиваешь!» Мама резко открыла глаза. В них читались гнев и скорбь, а еще осуждение. «Я хотела сказать, что у тебя есть мы с сестрой и Аня». Я не успела договорить, как она поднялась и толкнула меня. «Ты шлялась целых 8 лет. Какое право ты имеешь высказываться и требовать что-то от меня?» Изо рта вылетела слюна. Стальной безразличный голос отдался звоном в ушах. Никакой былой нежности любящей матери. Мама скрылась в ванной. Несмотря на то, что мне было обидно и больно, все же рада, что она оторвала себя от кровати. Моя стальная закалка начала трескаться по швам. За что мне это? Неужели за мое отсутствие в их жизни? Так и в моей жизни их тоже не было. Меня захлестнуло несправедливостью, обидами и душевной болью. Сами виноваты, что предали меня. Все до единого. Еще один удар предательства Вани. Но если с ним все понятно, он чужой человек, мужчина, то подлость сестры не поддавалась никакому объяснению. Почему Аня, если любила Ваню, не призналась в этом? Меня пронзило током. Мы давали клятву не влюбляться в мужчин друг друга. Как я не заметила ее чувств. Новая волна обид накрыла меня с головой. Я не заметила сигналов, потому что думала, со мной такого не случится. Нет, только не сестра. Неужели я так мало о ней заботилась? Когда наша связь оборвалась? Если посмотреть со стороны, моя жизнь полна драматических сюрпризов. Милая и успешная девочка превратилась в расчетливую, искорёженную жизнью женщину. Изнасилование, предательство, смерть, отвержение, боль. Вот чем я наполнена. Телефон завибрировал вновь. Я стукнула себя по лбу за то, что забыла ответить на сообщение Артема. Набрала его. После первого же гудка Артем закричал мне в трубку. «Алла, это Запара. Никто не хочет брать обязанность погибшей. Лиза, оказывается, была многофункциональна. Что нам...» «Успокойся, Тёма», — перебила его я. «Раскидай по одному функционалу на каждого. Рите передай отчеты, у нее неплохо они выходят. Глебу — креативную часть. Остальных сотрудников озадачь остатками». «Марина постоянно рыдает». Он замолчал. Почувствовала, что Артем закатил глаза. «Я бы ей влепил, не будь я мужчиной». Теперь глаза закатила я. Такие большие ребята, а ведут себя как дети. «Вань!» Вырвалось у меня, и Тёма затих. «Артём, извини. У меня тут большие сложности. Как приеду, поделюсь. Но пока разберись совсем сам, ладно? Ты мой зам, не просто так же, верно?» Я сбросила, чтобы не оправдываться за то, что назвала его чужим именем. Мы не пара с Артемом, но бывало, я позволяла ему ухаживать за мной. Делать больно уж точно не собиралась. В ванной шумела вода. Сердце ёкнуло. Вдруг мама пошла топиться. Хотя мысли звучали по-дурацки, я боялась. От этой семьи можно ожидать чего угодно. Прислонилась ухом к двери и услышала, как мама плакала. Что ж, она жива, и на этом спасибо. 3 часа ночи. Вернулась к вещам Ани. Если Иван рассказал мне правду о заработках, то сестра наверняка оставила следы. Мне пришлось перерыть весь шкаф, коробки под кроватью и ящики с различным хламом, но ничего такого, что могло бы дать мне подсказку. Я уже было сдалась, когда заметила на антресоле пакет. Подставив стул, дотянулась до него и чуть не грохнулась вниз. Стул оказался шатким, ножки расхлябаны. Боже, как она на нем сидела. В пакете лежала записная книжка и несколько альбомов с фотографиями. Это наши альбомы. Я пролистала их. Со страниц на меня смотрели счастливые лица девочек-близняшек. Девочек, которых уже не существовало. От них остались только злые, бесчувственные сестры. Мой взгляд зацепился за коллективный снимок класса. Рядом со мной должен был улыбаться Иван, но его голова закрашена черным маркером. Перевернув страницу, я обнаружила то же самое на других фото. Везде лицо Вани либо зачеркнуто черным, либо зацарапано. Это сделала Аня? Дверь в ванной скрипнула, и мимо прошла тень моей матери. На кухне щелкнул чайник. Отлично. Она готова выпить чаю. Трогать ее пока не собиралась, ей нужно время, как и мне. Вернувшись к поискам чего-нибудь важного об Ане, я нарвалась на записи в книжке. Даты, обведенные в кружочек и напротив, заметки о Ване. 10 января. Ванечка вынес мусор. 11 января. Ванечка зашел за Алкой, они ушли, сука. 11 января вечер. Ванечка пьет чай у нас дома. Какой же он красивый. Пока Алла застряла в туалете, мы мило разговаривали. Он даже подмигнул мне. Сотни записей с пометкой дат. Февраль, март, апрель. Везде Аня записывала свои мысли о моем парне. Если она вела дневник, то в нем можно найти много интересного. Почти в самом конце я наткнулась на запись по размеру больше, чем предыдущие. Я устала быть вторым номером. Мы знакомы с Ваней с 5 класса. С тех пор он мне нравится. Да что кривить душой? Я люблю его. Люблю парня своей сестры. Как-то в детстве мы поклялись на крови не влюбляться в парней друг друга. Ненавижу эту глупую клятву. Ненавижу сестру. Она затмила собой меня. Даже родители полностью вложили все свои силы в нее, аргументируя это ее умом, оценками и кружками. Я ходила с ней на танцы, только чтобы самой не пропасть. Ненавижу эти чёртовы танцы. Что мне делать? Я из кожи вон лезу, пытаясь обратить внимание окружающих, но все смотрят только на Аллу, на эту эгоистичную суку. Дыхание сковало, но я продолжила читать, прислонив ладонь ко рту, чтобы не вырвался стон. Но сегодня Ваня пришел к нам, когда Алла с родителями свалили в соседний город. И я была в шоке. Ваня принял меня за Аллу. И я воспользовалась этим. Не думала, что он придет. Напялила халат сестры, подрисовала родинку под глазом и танцевала под Tokyo Hotel. Tokyo Hotel — немецкая рок-группа, основанная в 2001 году. А тут Ванечка заявился. Короче, мы переспали. Мне так хорошо было. Ваня нежный такой. А самое главное, я первая у него. Не Алла, а я. Представить не могу ее лицо, когда она об этом узнает. Вот бы стоять рядом в этот момент. Хотя Ванечка не скажет. Он струсит. Все равно Алла сваливает в другой город. Она вообще какая-то странная стала в последнее время. Дура. Такого парня теряет. Я надеюсь, мне это на руку. Если она уедет, и они расстанутся, Ваня будет со мной. Он хоть и разозлился, что мы переспали, но я знаю, ему захочется еще. Я поверить не могла, что сестра меня так ненавидит. На глаза навернулись слезы. Аня таила на меня злость и обиду столько лет. Меня затошнило. «Ты роешься в вещах сестры?» За спиной послышался хриплый уставший голос. «Мама?» Она меня напугала. Я быстро захлопнула книжку, еще загляну туда. «Какого чёрта ты вернулась, Алла?» «Я приехала попрощаться с отцом». «Ты приехала попрощаться с отцом?» Мама фыркнула. «Не смеши меня. А ты знаешь, что он умер от тоски?» «Да-да, милая, именно. Это ты виновата, что он умер. Ты!» Мама кричала, как полоумная. Я схватила Анин блокнот и выбежала из комнаты. Спрятаться мне негде. И уехать сейчас, бросив сестру, попросту не могла. В ушах пульсировали слова матери. «Отец умер от тоски. Это ты виновата». которая по счету волна обиды ударила по мне. Уже и не счесть.